Я уже сказал тебе, что ты красавица, и я не могу дождаться, пока мы займемся любовью. Словами нет, разве только глазами. Облизывал. Именно. Но тут шутливое настроение мгновенно пропало. Мэтт коснулся ее руки. Меня немного занесло прошлой ночью. С тобой все в порядке? Более чем. Но спасибо, что спросил. Он погладил ее ладонь кончиками пальцев, заставляя себя немедленно сказать правду. Немедленно. Я куда больше знаю о том, как обвести журналистов вокруг пальца, чем ты себе представляешь. Как затуманятся синие, словно небо на американском флаге, глаза, когда она услышит, чем он зарабатывает себе на жизнь. Мэтт потянулся через стол и коснулся кончика ее пальца. «Сегодня ночью, если посчитаешь, что я слишком тороплю события, хочу, чтобы ты кое-что сказала. Попросить тебя остановиться?» «Смеешься. Я желаю слышать твои мольбы». Нили рассмеялась и погладила его руку. Кровь Мэтта загорелась. Он напомнил себе, что не так уж долго утаивает от нее истину. Он узнал, кто она на самом деле, всего двое суток назад. «Не думала я, что это будет именно так», — хрипловато прошептала она. Сладострастное безумие, и все же по-своему забавно. Это может быть всем, чем мы захотим. Секс всегда казался мне таким серьезным делом, она отняла руку, таким сложным. Он не хотел слышать о ее отношениях с Кейсом, особенно еще и потому, что скрыл от нее самое важное. «Вероятно, тебе не стоит посвящать меня в свои тайны». Это ей не понравилось. «А разве тут есть какие-то правила? Ведь я не знаю твоего мнения о случайных связях, сколько их у тебя было». Она, как опытный политик, подчеркнула последнее слово, чтобы уколоть его. «Может, все-таки выскажешься, наконец?» «Это ничего не имеет общего с правилами. Дело в том, собственная неискренность терзала Мэтта, и он попытался уклониться от ответа, перейдя в наступление. А что, если бы тебе пришлось исповедоваться мне в своих грехах? Тех, которые хотели бы скрыть все от всего мира. Вроде того замысла выставить свою кандидатуру на выборах президента. Как и тот неприятный факт, что твой муж был голубым». Но это он произнести вслух не осмелился. «Откуда ты знаешь, что я не выдам твои тайны?» «Просто знаю, и все. Ты человек с редкостно развитым чувством долга. Другого такого просто не встречала». К удивлению Мэтта, Нили улыбнулась. «Ты продираешься по жизни, как бык сквозь заросли, поддевая людей рогами, запугивая, устрашая людей своими исполинскими размерами. Роешь копытами землю, угрожающе фыркаешь, ревешь на всякого, кто встанет у тебя на пути. Но никогда не совершишь несправедливости и подлости, и поэтому я безгранично тебе верю». Она разит на повал. Нужно все сказать. Нили высокомерно задрала изящный носик. «Опасаешься, что придам слишком большое значение прошлой ночи? Я не настолько наивна и понимаю, что все это только секс». Она, наконец, дала ему возможность отрешиться от сознания своей вины, и Мэтт понизил голос до разъяренного шепота. «И это, — говорит женщина, — считающаяся символом чистоты и морали? Просто я реалистка». Ему следовало обрадоваться, что она понимает истинную природу их связи, но вместо этого он рявкнул. «Сразу видно, что ты в таких делах дока, а теперь доедай рыбу, пока не остыла». И хотя именно он не прикоснулся к еде, она не стала спорить. Мэтт заставил себя поднять нож и отрезать кусочек бифштекса и решительно сменил тему разговора. Нили не возражала, но он подозревал, что она просто выжидает, хочет выиграть время. Они отказались от десерта, ограничившись кофе, и едва он сделал первый глоток, как почувствовал, что она гладит его ногу своей. «Собираешься сидеть над чашкой всю ночь?» — маняще улыбнулась она. Мэтт жадно уставился на ее грудь, чтобы немного подогреть на медленном огне и ее. Не ему же одному мучиться. К чему такая спешка? «Дело в том, уволень, что тебе пришла пора показать товар лицом». Мэтт едва не взял ее прямо в зале, но все же сумел овладеть собой и мужественно держался, пока они кое-как не добрались до машины. Он почти повалил ее на переднее сиденье эксплоререра и стал лихорадочно ласкать, опомнившись лишь когда мимо проехал грузовик, осветивший их фарами. «Нужно скорее выбираться отсюда». «Сейчас только 9», — выдохнула Нили. «Люси еще не легла. Бертис и Чарли наверняка решили составить ей компанию».